Глава 29. 272-й день после вспышки. Прошла неделя, но Ларк так ничего мне не сообщила. А когда я начинала расспрашивать, она просто ухмылялась и говорила: «Успокойся и получай удовольствие от жизни». По крайней мере, она не запирала меня в комнате, хотя я не могла никуда уйти без своего бессменного охранника. Этим утром я вышагивала по своей комнате, а циклоп храпел у двери. 7 дней прошли впустую. Ведь я была все так же далека от того, чтобы сбежать или убить смерть. Да и Мэтью мало чем помогал. Мы общались с ним каждый день, и он рассказывал, как сильно Джек хотел найти меня и как страдал из-за того, что не мог спасти от смерти. После этих разговоров мне безумно хотелось оказаться рядом с ним. Я очень беспокоилась за весь Альянс. Если для того, чтобы одолеть жнеца, необходимо соблазнить его, то я более чем готова сыграть обольстительницу. К сожалению, мы редко встречались. Чаще всего он либо тренировался во дворе, либо уединялся в своих комнатах, куда мне было запрещено заходить. Каждое утро мы завтракали вместе, но в это время он почти не отрывался от газеты. Я задавала ему вопросы о погоде, доме, игре, вредных привычках, любимой еде, обо всем. Но он игнорировал меня, как какую-то назойливую муху. Он никогда открыто не проявлял ко мне интереса, но стоило мне отвернуться, как я ощущала на себе его взгляд. На ежедневных прогулках по территории поместья я иногда замечала, как смерть смотрел на меня сквозь арочные окна. Даже этим утром, подойдя к буфету, я почувствовала его пристальный взгляд. А когда украдкой посмотрела, то увидела, что он поднял газету и сжал пальцами края. Я села на подоконник. Отсюда открывался великолепный вид на поместье и тренировочную площадку, куда каждый день приходил смерть. Он предпочитал заниматься без доспехов, а иногда не надевал и футболку, что казалось логичным. Становилось все сложнее и сложнее отыскать одежду. И сейчас он тоже совершенствовал свое умение. Сидя верхом на Танатосе, атаковал движущуюся цель, щит, прикрепленный к столбу, который начинал вращаться при любом порыве ветра. И даже на полной скорости смерть каждый раз попадал в него. Светлые волосы жнеца развивались на ветру, но он, казалось, не замечал ни холода, ни дождя. Обнаженная грудь и часть татуировок скрывали пятна грязи, словно он только что с кем-то подрался. Даже со свежими шрамами смерть выглядел бесподобно. Наблюдая за тренировкой жнеца, я почувствовала, что его выверенные движения и сдерживаемая агрессия успокаивали, так что мои веки отяжелели от умиротворения, будто я находилась там, где и должна. И меня это напугало. Как я могу испытывать умиротворение в доме убийцы, человека, который планировал расправиться со мной? Только если я не доберусь до него первой. Императрица, ты не спишь? «Нет, Мэтью. Порадуй хорошими новостями». «Снег пока не пошел». «Замечательно. А Джеку лучше?» «Нет». Я закрыла глаза. Хоть мне и было больно от мысли о страданиях Джека, но я знала, что ему лучше не приближаться ко мне, пока не решен вопрос со смертью. «Ты сбил его со следа?» «Ты в моих глазах». И Мэтью показал то, что происходило прямо сейчас. Через него я увидел интерьер разрушенного дома, по которому метался Джек. Господи, как я скучала по нему. С безумным выражением лица он заколотил по стене, потом развернулся и опрокинул стол с картами. Хоть фактически я не находилась там, но чувствовала его отчаяние, дала бы что угодно, чтобы ему стало легче. Джек метнулся к Мэтью. «Ты знаешь, где она, Коун!» — проревел он. «Не вешай мне лапшу на уши! Ты можешь отыскать ее, как и тогда, в Реквиеме!» Мэтью повернул голову, и я увидела сидящих рядышком Селену и Фина, которые молча ждали, пока утихнет буря, словно уже привыкли к такому. Джек выглядел трезвым, и это отклонение от его обычного поведения взволновало меня так же, как и все, что я здесь видела. Он запустил пальцы в волосы. «Почему ты не помогаешь мне, парень?» «Я сказал моей девочке, что приду за ней. Какого черта он делает с ней?» Когда глаза Мэтью заволокло слезами, сердце мое было почти разбито. «Почему ты не сказал ему, что мне ничего не угрожает? Сделай это сейчас же!» «Не совру». «Еще одна причина для беспокойства. Но сейчас я могла думать только о Джеке». «Этот ублюдок, он делает ей больно?» — хриплым голосом спросил он Мэтью. «Скажи, что у меня все нормально. Я просто жду, когда закончится гроза. Скажи, что встречусь с вами через пару недель. Пожалуйста, пожалуйста, не заставляй его страдать». Джек выглядел так, будто сойдет с ума, если будет оставаться в неведении еще хотя бы секунду. А значит, мне срочно нужно победить смерть. «Мэтью, пожалуйста, умоляю, помоги Джеку». «Он хочет выбить из меня твое местоположение, но ты же просила защитить его». «Я думала, что ты не можешь проникать в мысли Дэво». «Не нужно быть шутом, чтобы понять это. Джек Дэво общается только кулаками». «Ты словно восхищаешься этим». «Джек непредсказуемый». «Непредсказуемый? И об этом говорит мне медиум. Даже я не знала, как поступит Джек, если его прижать к стене, что и произошло. Впрочем, меня тоже прижали». «Займись жнецом, императрица». «Этот парень ненавидит меня. Я не могу даже приблизиться к нему». Пару дней назад меня все достало. Оказавшись в заложниках, я скучала по Мэтью и Джеку, мне не хватало даже Финны и Селены, и мне осточертело это место. Может, дом и утопал в роскоши, но в нем никто не смеялся, не разговаривал и не шутил. Я словно попала в гигантскую могилу, гробницу. Поэтому я проигнорировала угрозы смерти, а также его ужасающее предупреждение о нарушении личного пространства и отправилась к нему, чтобы сказать пару ласковых. Или соблазнить его, без разницы. Но как только я приближалась к запрещенным комнатам, циклоп кусал меня за ноги и держал до тех пор, пока я не отступала. «Отзови своего волка», — попросила я Ларк после этого инцидента. «И тогда ты утащишь мясницкий нож и отрежешь себе руку, чтобы снять манжету? Поправь меня, если я ошибаюсь. Кроме того, волк здесь не только в качестве тюремного надзирателя». «Он нужен, чтобы защитить меня от Огина?» Пару дней назад у него снова случился припадок. «Думаешь, тебе не нужна защита?» «Смерть хочет жизнь», — сказал Мэтью, вырывая меня из воспоминаний. «Близость, соблазнение, свобода». В тот момент я увидела, что жнец подъезжает на коне к амбару. Через несколько минут он зайдет в дом. «Сделай, как я прошу, Мэтью». Я сбежала по лестнице, пролетела по коридору и ворвалась в гостиную. Все это время циклоп следовал за мной по пятам. Когда высокий, мускулистый, красивый жнец вошел, я все еще пыталась отдышаться. Он вытирал полотенцем капли дождя с груди, и его мышцы при этом так изумительно сокращались. Увидев меня, он нахмурился, а потом развернулся и пошел к своим комнатам. С невозмутимым видом я отправилась за ним. «Ты убьешь меня сегодня?» «Пока нет, создание». «Знаешь, меня уже почти настигла скука с косой». Уголок его рта изогнулся? Так выглядит настоящая улыбка смерти. «Я все еще собираю информацию, чтобы принять решение». «И чем же мне заниматься целыми днями?» «Можешь почитать книги из библиотеки», — сказал он, выгнув бровь. «Совершенствуй свои знания. Расширяй словарный запас». Я удивилась. Смерть словно дразнил меня. А потом я вспомнила его комментарий о моих банальных и нудных мыслях. Он действительно считал меня глупой. «Чтоб ты знал, я всю жизнь училась на одни пятерки». По крайней мере, до того, как меня стали отвлекать видения Мэтью. Смерть презрительно усмехнулся. «Всю свою жизнь. И сколько тебе, малышка? 15? 16, возмутилась я. Господи, как же хорошо он умеет находить больные места. А почему ты так много тренируешься? Думаю, у тебя и без этого прекрасно получается убивать. Он остановился. Возможно, потому что это отвлекает меня от других вещей. Ответил смерть и скользнул по мне взглядом. Он что, флиртует со мной? А почему ты не хочешь думать о них? Спросила я, решив воспользоваться этим. Ах, ты перешла к соблазнению. Прямо по расписанию. Не можешь противостоять своей сущности. О чем это ты? Он снова направился к комнатам. Но я готов к этому и применю ответные меры, когда ты снова приблизишься. Но почему ты избегаешь меня? Мэтью сказал, ты думал о том, чтобы держать меня поблизости. Может, ты всегда это планировал? Когда ты обустраивался в этом доме, то подготовил комнату в башне специально для меня? Уверяю, ты не проживешь здесь долго. Я почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Этот парень мог в любой момент проникнуть в мою комнату и обезглавить меня. Раньше я переживала за Джека и Мэтью, но теперь боялась еще и за себя. Тогда почему ты сразу не убил меня? Зачем возишься со мной? Пойми, создание, я это делаю, чтобы победить. То, что ты до сих пор жива, хорошо продуманный ход. Ты Джокер. Пока жива императрица, другие арканы верят, что у них есть шанс одолеть меня и становятся смелее. Он так посмотрел на меня, что тревога лишь усилилась. А мне нравится их смелость. «Разве ты без этого их не убьешь?» — спросила я, когда мы приблизились к тренажерному залу. Оттуда выглянула Ларк и склонила голову от любопытства. «После твоей смерти многие попрячутся. Они верят, что не выстоят против меня, ведь так оно и есть». И мне придется потрудиться, чтобы отыскать их. При этом я не хочу надолго уезжать из дома, в котором мне так комфортно. Но и затягивать игру тоже не хочу. Если мне повезет, то многие арканы сами придут сюда, чтобы спасти ядовитую принцессу из башни. Мою, как они предполагают, единственную слабость. Остерегайся соблазнов. И теперь я стала одним из них. Как они предполагают? У меня нет слабостей. И когда ты исполнишь свое предназначение, то умрешь, как и все остальные. Мурашки вновь пробежали по коже. А правильно ли я поняла, что то останусь жива, пока ты не поубиваешь другие карты? Пока ты не станешь совать свой нос куда не следует. Как я и говорил, здесь я чувствую себя комфортно. Это мое святилище. И как только ты нарушишь мой покой, то умрешь, не успев и вздохнуть. Именно эту информацию я и собираю. Сможешь ли ты жить здесь и не доставлять проблем? Я вскинула брови. Каких проблем? Например, не вторгаться в мое личное пространство, подчеркнул он. Мы остановились у двери его кабинета. Неужели я прошла за смертью до его комнаты? И теперь он запрется в ней до завтра, а я потеряю еще один день. Вспомнив отразившуюся в глазах Джека боль, я потянулась к руке жнеца и спросила. «Если я не твоя слабость, тогда почему ты избегаешь меня?» Источая угрозу каждой клеточкой своего тела, смерть обхватил меня за запястье, чтобы остановить меня, но потом опустил глаза на свою руку, туда, где они соприкасались, и выражение его лица тут же изменилось. Он напоминал наркомана. который только что получил дозу, а его янтарные глаза посветлели, став звездно-золотыми. «Я предупредил тебя, императрица», — резко сказал он и, вздрогнув, выпустил мою руку. «Все боятся прикосновения смерти», — пробормотала я, — «но, похоже, ты боишься моего». Он смерил меня испепеляющим взглядом. «Не люблю трогать гадюк». «Ненавижу его». «Просто наслаждаешься ими издалека и ослабляешь их», — я показала на манжету. Он не стал отрицать. «Только так можно позволить им ползать по дому».